Отряд. Ранним утром добровольцы уселись в тот же потрепанный «Шевроле» и отправились в Мадрид по широкой автостраде. По дороге их два раза останавливали патрули непонятной политической ориентации, проверяли документы и отпускали с миром. Машина миновала лесопарковую зону и оказалась в предместьях Мадрида. Мелькали поселки с роскошными загородными виллами. Еще недавно здесь отдыхала от городской суеты столичная знать. Теперь же практически все усадьбы имели плачевный вид, были разрушены артиллерией, сожжены или просто заколочены. Эхо войны. «Неужели нельзя было договориться, решить все миром?» — воскликнул Фраучи, глядя на апокалиптические пейзажи. «Вы же не договорились в 17-м году?» — жестко проговорил Мигель. «Мне тоже непонятен этот испанский сумбур», — задумчиво произнес Джига. «Как в той песне. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем...» «А нужно ли это затем, если ты его не увидишь?» «Вот это увидел», — возразил Донцов. «Не разглядели те, кто разрушал. И вообще прекращай эти крамольные разговоры. Комиссара на тебя нет». События в Барселоне напоминали средневековый карнавал, когда на короткое время становится можно все то, что обычно нельзя, праздник вседозволенности и распущенности, вне зависимости от принадлежности к какому-либо сословию. В Мадриде же царила тягостная атмосфера осажденной крепости. Вдали раздавалась артиллерийская канонада. Военное министерство располагалось в самом центре города, на холме, в саду. Перед подъездом возвышалась статуя Гонсалеса из Кордовы, знаменитого средневекового полководца, прозванного «Великим капитаном». Охрана, видимо, была предупреждена о прибытии добровольцев, поэтому она беспрепятственно пропустила их внутрь здания. Вскоре они оказались в приемной Яна Карлча Берзина, наполненной разномастно одетыми посетителями, ожидавшими встречи с ним. «Проходите, товарищ Донцов, вас ждут», — сказал на чистом русском языке безупречно одетый молоденький секретарь, офицер, судя по выправке, и указал на дверь кабинета. «Ваши спутники пусть пока здесь посидят». «Меня не приглашают», — несколько обиженно сказал Мигель и пожал плечами. Корпусной комиссар, а ныне советник Ян Карлович Берзин, сидел за огромным письменным столом в богато обставленном кабинете и разговаривал по телефону. Кроме него здесь присутствовал Иосиф Шмыга. Он устроился в углу кабинета возле катки с неким экзотическим растением и рассеянно смотрел в потолок. Берзин кивнул Донцову и махнул рукой в сторону одного из кресел, предназначенных для посетителей. Донцов присел в ожидании. Главный военный советник республиканской армии положил трубку на аппарат и в упор посмотрел на визитера. Тот дернулся, чтобы встать, но Берзин его остановил. «Здесь мы на службе, но на другой. Поэтому обойдемся без уставных отношений», — заявил он. «Давайте сразу к делу. Вам поручено создать диверсионно-разведывательный отряд в составе партизанской структуры Доминго Унгрии. Будете действовать в соответствии с его планами». Берзин сделал короткую паузу и продолжил. «Если не последует особых указаний от меня через полковника Шмыгу, или же вам передаст их полковник Старинов, который сейчас находится в расположении партизанской базы. Вас всего трое, но вы опытные бойцы, профессионалы, справитесь. Подробные инструкции получите от Шмыги. Удачи вам». Донцов хотел сказать, что их уже четверо, но смолчал про Фраучи, опасаясь непредвиденной реакции Берзина. Ян Карлович встал, давая понять, что визит окончен. Донцов направился к выходу, следом за ним устремился Иосиф Шмыга. Временная база партизанского корпуса расположилась на территории вещевых складов, расположенных в предместьях Валенсии. Создавать что-либо постоянное в сумбуре испанской герильи не имело смысла. Да и партизанские и регулярные структуры являлись временным явлением. Маятник гражданского противостояния когда-то должен был остановиться. Склады давно разграбил не весь кто, и теперь они представляли собой жалкое зрелище. Выбитые стекла и выдавленные решетки на окнах, сорванные створки ворот и куча мусора вокруг. Но серьезных боев здесь не происходило, поэтому стены и крыши строений остались целы. Партизаны своими силами навели тут относительный порядок. В административном корпусе они организовали штаб, остальные здания использовались под казармы и для хозяйственных нужд. Донцов с товарищами были временно размещены в казарме. Они получили заверение, что позднее переселятся в отдельный дом. «Он хороший, но требует ремонта». «Это ненадолго», — пообещал им комендант базы. После обильного завтрака в столовой они переместились в казарму и расселись на койке. «Прежде чем идти на доклад к начальству, надо самим определиться», — сказал Донцов. «Сейчас, по информации, полученной от Шмыги, на базе расквартирован где-то батальон. Численность личного состава будет постоянно наращиваться. Нам в ближайшее время предстоит набрать бойцов в отряд, и не всех подряд, кого дадут, а уже чему-то как-то наученных. Они пройдут ускоренный курс боевой подготовки, с нашей помощью, естественно. Потом начнем работать. База имеет в наличии полигон с полосой препятствий, тир, правда, в чистом поле, но оно и лучше, ближе к реальным боевым условиям, и помещение для теоретических занятий. Передвигаться по пересеченной местности так же бесшумно, как бесплотные духи, народ тут умеет. Но людей надо проверять и натаскивать. Джига займется подрывным делом. Салейка будет учить стрелять из всего, что тут есть. Фраучи подготовит пару-тройку снайперов, а я займусь рукопашным и штыковым боем. Мигель будет в качестве переводчика, если таковой потребуется, но старайтесь обойтись без него. Сейчас он умотал куда-то по своим делам, к вечеру прибудет. Вопросы есть? А когда начнутся экзамены по приему абитуриентов в бойцы, и кто войдет в приемную комиссию? — спросил Фраучи, глядя на Донцова глазами невинной школьницы. Тебе бы все шутки шутить, студент недоученный. Завтра и начнем. В комиссии тебе предназначена роль стюарда для снабжения чаем. Ладно, вы тут пока сидите и думайте, а я пойду по начальству. Старинова Донцов застал в кабинете. В отличие от хором Берзина, это помещение выглядело весьма скромно. Письменный стол с бумагами и телефоном, два ряда стульев вдоль стен, кожаное кресло в углу возле окна и большая карта с булавками, воткнутыми в нее. После обмена приветствиями Алексей разместился в кресле и приготовился слушать. «Вы прибыли очень вовремя», — сказал Старинов и скупо улыбнулся. «Доминго сейчас в Валенсии получает очередной втык от начальства, но он тут пока и не нужен. Партизанское соединение находится на стадии формирования, и нам позарез необходимы опытные кадры. Отряд вы соберете и обучите, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но у меня будет даже не приказ, а просьба». Старинов на несколько секунд задумался, потом продолжил. «Я тут был один, как перст. Поэтому вам придется обучать не только людей из своего отряда, но и всех остальных, по мере возможности, конечно. Мы входим в состав местной группировки республиканской армии, формально должны выполнять приказы ее командования, но имеем некоторую степень свободы действий. Войсками здесь начальствует Бенедикто, личность весьма оригинальная. При короле служил в гвардии в звании капитана и числился ярым монархистом. После переворота быстренько перекрасился в анархисты и возвысился до генерала. Но стратегическое мышление у него так и осталось капитанское, на уровне разгона уличных беспорядков. Человек излишне эмоциональный, с элементами самодурства. Старинов замолчал, поднялся из-за стола и подошел к большой карте, висящей на стене. Донцов увидел пепельницу, стоявшую на столе, и вопросительно посмотрел на полковника. «Курите», — сказал тот, поймав взгляд Алексея. Тот немедленно воспользовался разрешением, выдернул из кармана пачку папирос и закурил. А Старинов тем временем продолжил: «На сегодня наша первостепенная задача состоит в том, чтобы выровнять линию фронта, ликвидировать выступ у города Тероэль, который для нас как кость в горле. Вот он», — Старинов ткнул пальцем в соответствующее место на карте. «Мы обязаны максимально затруднить снабжение войск противника, блокировать автомобильные конвои, взрывать мосты, уничтожать линии связи и электропередач. Поэтому вам необходимо сформировать отряд, привести его в боевое состояние и начать действовать в самое ближайшее время. Пока это все. Если у вас возникнут технические трудности, то обратитесь к коменданту. Его зовут Антонио Гонсалес». «Мы уже знакомы», — сказал Донцов. «Вот и хорошо». Старинов прошелся по кабинету, сел за стол. «Вам в отряде непременно понадобится врач. Таковой нашелся среди новобранцев, прибывших сюда буквально вчера. Это Диего Третьяков, потомок эмигрантов. Он хорошо говорит по-русски. Рекомендую вам принять его в состав отряда». «Хорошая рекомендация», — сказал Донцов. «О медицине я сам почему-то и не подумал. Как его найти?» «Он сам вас найдет. Сегодня устраивайтесь, а завтра приступайте к работе. Место для бесед с людьми вам укажет Антонио». Они попрощались, и Донцов покинул штаб. На следующий день у входа в склад, выделенный комендантом, выстроилась огромная очередь бойцов, желающих попасть в отряд. Абитуриентам, как выразился Фраучи, устраивала перекрестный допрос вся советская четверка и Мигель, примкнувший к ней в качестве переводчика. На слово они никому не верили и предлагали всем продемонстрировать свои умения. Благо, заранее занесли на склад взрывное оборудование и все виды стрелкового оружия, имеющиеся на базе. Процедура приема была закончена довольно поздно, когда совсем стемнело. Экзаменаторы вышли в теплую ночь, совершенно отупевшие и выжатые, как лимоны. В небе торчал серп растущей луны, окруженный яркими выпуклыми звездами. Над всей Испанией распростерлось безоблачное небо. «А ведь здесь не бывает зимы, морозов, снега», — задумчиво проговорил Фраучи. «Не обольщайся», — сказал Мигель, — «у вас в России печи, а у нас камины. Они толком дома не обогревают, до трусов не разденешься. Морозов у нас, как правило, нет, но уж лучше они при хорошем отоплении. Порой случаются холода и снегопады, особенно в горах. А ты думал, что в рай попал?»